писателей ЦК Союза писателей Кореи создали 170 с лишним литературных произведений, в том числе повесть «Голубое небо» и литературный эпизод «Посвяти любовь», которые вдохновляют всех воинов и народ на совершение подвигов на 200-дневной трудовой вахте.